Глава 11. Прошло уже 2 дня, как Вика с братом жили у Волкова. Все вроде было замечательно, но супруги становились все напряженнее. Между ними летали искры, каждый сходил с ума от желания. И если Дмитрий это прекрасно понимал и уступал, стараясь не давить, хотя он только от присутствия Виктории возбуждался, то она упрямо верила, что это временно, все пройдет. Ожидания девушки не оправдались. Было только тяжелее и невозможнее стоять в стороне, когда хотелось прикоснуться, обнять, ощутить запах и его прикосновение. Если они случайно сталкивались, Вика готова была реветь от ноющей боли внизу живота и сумасшедшего неистового желания. Егорку устроили в детский сад на следующий день, съездив в 2 места, сравнив программы и возможности. Теперь каждое утро Волков отвозил братика в садик, а потом ехал в спортивный комплекс. Виктория вставала очень рано, с огромным намерением побаловать вкусненьким завтраком своих мужчин, чему они несказанно были рады. На обед Дмитрий приезжал домой, и это была настоящая пытка, так как Егорки в это время не было, и никто из них не старался вести веселую беседу, не обращая внимания на невыносимый аромат страсти и желания, витающих в воздухе. Девушка мечтала провалиться сквозь землю, а мужчина открыто поедал ее глазами. Так было и сегодня. «Если хочешь, мы можем съездить в комплекс. Посмотришь, скажешь свое мнение», — предложил Волков. «О, правда? Я с радостью», — счастливо согласилась девушка, стараясь хоть чем-то отвлечь себя, чтобы не ощущать неловкость за столом от своего страха, стеснения и дикой потребности. «Только можно я переоденусь?» «Да, конечно». После того, как они поели, Вика убрала со стола и направилась в комнату. Дима решил подождать ее в гостиной, стараясь не думать о том, что наверху его обнаженная жена переодевается. Внезапно он услышал крик Виктории и, не задумываясь, бросился по лестнице к ней. Когда Волков влетел в спальню, выбивая из петель закрытую дверь, увидел лишь свою жену в одном нижнем белье. Она стояла на кровати и испуганно смотрела на большого мохнатого тарантула, который не двигался, видимо, тоже испугавшись. Мужчина ухмыльнулся и взял журнал на полке. Подойдя к пауку, аккуратно помог ему забраться на бумагу и, открыв окно, посадил насекомое на дерево. Повернувшись, заметил, что девушка уже перестала дрожать от страха и виновато смотрит на него. «Прости, но я их так боюсь», — стараясь улыбнуться, произнесла его пара, считая себя полной идиоткой. Взглянув на мужчину, девушка замерла. В его голодных, безумных глазах было столько огня, что она потерялась на мгновение. В эту же минуту ей стало неважно, кто она и что происходило. Вику пронзила мысль, что она не хочет никуда идти, желает остаться тут, с ним, в постели. «Ничего», — хрипло выдавил Дмитрий, проигрывая свою битву в пользу зверя. Он больше не мог к ней ни прикасаться, ни ласкать. «Я переоденусь и...» — сипло проговорила Вика, чувствуя себя некомфортно от разгорающегося в ней желания. «Не стоит, милая!» – прохрипел мужчина и шагнул к ней. Быстрым движением рук он захватил желанную красавицу в объятия и поцеловал, так как хотел, жадно, со страстью, чтобы не было сомнений в его намерениях. Виктория плавилась в этом необузданном страстном урагане, испытывая невероятное сладостное удовольствие. Ее мужчина сметал все преграды, подчиняя своим темпераментам, телом и силой. Он заявлял права, не просил и не надеялся, но хрупкой девушке это было уже неважно. Она мечтала принять все, что он мог ей дать. Вика терялась в своих ощущениях и даже не поняла, как оказалась обнаженной на огромной кровати. Дмитрий с голодным жадным взглядом срывал с себя одежду, почти разрывая ее. Он был похож на вулкан, такой стихийный, неуправляемый, горящий, обжигающий. Она отчаянно хотела познать силу его любви, мечтала, хотя сердечко громко стучало в груди, понимая, что пути назад больше не будет. Это была та грань, которую мужчина допускал, и теперь она сорвана. Пути назад к прошлым отношениям не будет, Виктория осознавала и желала этого. Сильные руки ласкали изящное тело девушки, требовательно проводя по шее и груди, лаская пальцами, а потом опустились вниз. Дима наклонился и обхватил губами торчащий сосок, облизывая, обводя языком и немного придавливая зубами, отчего Вика вскрикивала. «Тише, моя девочка, тебе понравится, я обещаю!» — сипло хрипел мужчина, искусно лаская груди, переходя от одной к другой. «Какая ты красивая, маленькая, сладкая!» «Моя! Я так давно мечтал об этом!» Когда Волков опустил руку к треугольнику между ног, девушка перестала понимать происходящее. Он слегка нажимал, поглаживал круговыми движениями маленькую точку, что приводило Вику в мгновенное оцепенение. Через некоторое время Дмитрий принялся сильнее обводить пальцами бугорок, а потом, выпустив сосок изо рта, опустился между ее ног. Виктория попыталась соединить ноги, но мужчина не позволил. Его губы обхватили клитор и начали ласкать и посасывать, отчего девушку оглушили невероятные ощущения, о которых она даже не представляла. Своими ласками он доводил девушку до чего-то необходимого и невероятного, в чем она отчаянно нуждалась, а потом отпускал и вновь начинал сладостную пытку. Вика протяжно стонала, хрипела от желания испытать неизведанное, не имея сил и терпения ждать, умоляя о пощаде. Через минуту она уже рычала, сдирая руками покрывало, требуя, чтобы муж подарил ей облегчение. Резкая волна наслаждения затопила разум девушки. Виктория громко вскрикнула, подрагивая и постановая, но мужчина, вместо того, чтобы отстраниться, стал собирать ее соки языком, поглощая все целиком. Она кричала, просила, но оборотень был непоколебим, доводя ее до безумия. Внезапно Виктория почувствовала, что мужчина остановился. Вместо трепетных, требовательных губ снаружи в нее ворвался огромный член мужа, который с рычанием сделал мощный рывок в ее жаждущее лоно. Вика вцепилась в его плечи, чтобы не потерять сознание от зашкаливающих эмоций. Она стонала от его сильных резких движений внутри себя, приходя в неописуемый восторг. А когда он как-то по-другому повернул ее, стал еще глубже входить, доставая до матки, что доводило до крайнего, ни с чем не сравнимого удовольствия. Виктория вскрикивала, металась по покрывалу, не сдерживая свои желания. Когда терпеть эту безумно сладкую пытку стало невозможно, Вика закричала и затряслась от острого оргазма. Мужчина кончил одновременно с девушкой, наполняя ее своим семенем. Как только оргазм утих, Дима перевернулся на спину, а Вику положил на себя. «Милая, извини, если грубо, у меня от желания крышу снесло», — выдохнул мужчина, чувствуя себя как никогда счастливым. Девушка в ответ только что-то хмыкнула и счастливо обняла его за грудь, удобнее устраиваясь на ней и закрывая глаза. «Вымотал?» — нежно спросил он, убирая локон волос за ушко жены. «Не знаю. Пока не могу соображать и двигаться», — счастливо промямлила она. «Отдыхай, милая. Правда, теперь не рассчитывай, что мне этого хватит». «А не хватит?» — улыбаясь, переспросила Виктория. «Нет, ты меня столько времени дразнила, поэтому я даже не утолил жажду». «Мне даже за себя страшно стало», — хихикнула девушка. «Страшно ей. Это я переживал, что еще день в таком воздержании и изнасилую свою милую девочку где-нибудь». «О!» «Да уж. Отдыхай, малышка», — ласково прошептал он, наблюдая, как девушка почти заснула с улыбкой на устах. Дмитрий сильнее прижал Вику к себе, по-мужски скупо улыбаясь своему счастью, которое никому не позволит обидеть или забрать. В этой хрупкой девочке теперь сосредоточена его жизнь, и что бы их ни ждало впереди, свою беременную жену и ее брата он не даст в обиду никому, даже если для этого придется убивать. Спустя 2 часа они, довольные и счастливые, спустились вниз, чтобы съездить в спортивный комплекс и в магазин, а потом заехать в садик за Егоркой. Виктория постоянно смущалась и краснела, когда Дмитрий с нежностью и горячим желанием смотрел на нее, а делал он это постоянно. Спортивный комплекс ей понравился, особенно кафе, где была огромная современная кухня. Виктория с детской радостью осмотрела все шкафчики, полочки, плиты, охая от восторга. Дмитрий наблюдал за женой и улыбался, поражаясь чертам ее характера. Нежная, мягкая, добрая девушка, но в то же время такая сильная и упрямая, несмотря ни на что, всегда шла вперед и молча преодолевала трудности. Но это было до него. Теперь он постарается, чтобы она не знала ни горя, ни нужды, чтобы была счастлива рядом с ним. Потом они поехали в универсам, где Дима повел Вику в бутик женской одежды, чтобы купить то, что ей необходимо. Но девушка чувствовала себя некомфортно от того, с какой завистью на нее смотрели продавщицы. Замечая состояние жены, Дима взял ее за руку и повел на выход, ворча про завистливых баб. «На следующей неделе поедем в Москву, там выберешь все, что тебе захочется», — рыкнул он. «Да мне не нужно ничего, у меня все есть». «Малышка, но ведь это нормально, когда муж заботится о своей жене и делает ей подарки». «Да, но пока...» «Я хочу, чтобы ты носила то, что тебе нравится и удобно. Хочу, чтобы радовалась и была по-настоящему довольна». «Спасибо», — тихо проговорила девушка, одновременно испытывая радость и смущение. «Это тебе спасибо», — счастливо пробурчал оборотень, схапав ее в свои объятия и страстно поцеловав. Совершив небольшую прогулку по местному парку, молодожены решили забрать Егорку пораньше, чтобы купить ему игрушек и развивающих игр. После садика дружно поехали в детский магазин, провели там около 2 часов, покупая счастливому мальчику одежду, игрушки, игры и книги. Вечером семья жарила шашлыки у беседки, а Дима рассказывал интересные истории. Ночь наступила незаметно, Егорка давно уже спал на коленях у сестры, а счастливая Вика гладила его по головке с интересом, слушая мужа. Спустя время Дмитрий отнес мальчика в комнату, раздел и погасил свет. Убрав за собой все в беседке, супруги решили просто посидеть у огня. Дима нежно обнимал Вику, а она задумчиво смотрела в костер. «Знаешь, а я танцую», — тихо прошептала она. «Видел. Вчера вечером», — сказал мужчина и, почувствовав, как девушка напряглась, продолжил. «Не стесняйся, мне так понравилось, что я все танцы подглядывал за тобой в окно». «Боже, ты очень красиво танцуешь. Может, потанцуешь как-нибудь со мной? Правда, я неуклюжий, но за столько лет знаю всего по чуть-чуть». «Музыки нет», — с сожалением прошептала Вика. «А мы представим», — усмехнулся Дима. «Давай», — согласилась девушка, и они, взявшись за руки, пошли танцевать. Дмитрий обнял ее за талию и закружил в вальсе. Вика улыбнулась. «Я неуклюжий?» — тут же спросил Волков, хмуря брови. «Нет, просто вальс я не танцевала вчера». «Знаю, но, посмотрев, как ты грациозно, страстно танцуешь, я захотел быть ближе к тебе даже в танце, а я только вальс более-менее и танцую». «Отлично, так даже лучше, так как одной это некрасиво и неправильно. Но теперь он будет главным в списке танцев, которые я обычно исполняю, когда никто не видит». «Надеюсь, я смогу быть зрителем?» «А ты хочешь?» – невинно уточнила девушка. «Очень», – произнес мужчина и с нежностью припал к ее губам. Раздался громкий звонок телефона Димы, и они замерли. «Тебе звонят», – тихо проговорила Виктория. «Странно, что так поздно. Милая, прости, я возьму». Волков отошел в сторону и стал с кем-то говорить по телефону. В его голосе чувствовалось напряжение и злость, но он старался сдерживать себя и не проявлять эмоции. Через 5 минут разговор закончился, но Дмитрий продолжал стоять у яблоньки, сжимая кулаки. Через несколько секунд он взял себя в руки и подошел к жене сзади, ласково обнимая. «Малышка, мне нужно срочно уехать на встречу с одним человеком». «Что-то случилось?» – испуганно спросила она. «Да, не хочу тебя беспокоить, но и не желаю, чтобы он сам сюда приходил, поэтому встречаюсь с ним на стороне». «Оборотень? Твой друг?» «Да, но не друг, скорее, давний приятель». «Понятно. Я подожду тебя». «Нет, ложись спать. Тебе нужно отдыхать и ни в коем случае не волноваться». «Просто как-то неспокойно стало от этого звонка», – тихо прошептала Виктория. «Ты не волнуйся, милая, я постараюсь не задерживаться, поговорю с ним о его цели и поскорее к тебе». «Хорошо, береги себя», — проговорила девушка и, приподнявшись на цыпочках, первый раз сама поцеловала мужа в губы. Дмитрий сильно сжал ее в своих объятиях и хрипло прошептал: Обязательно, моя девочка. Ты не заметишь, как я уже буду рядом, обнимая тебя в нашей постели. Буду ждать, — скромно прошептала она. Дмитрий еще раз поцеловал жену и, затушив костер, проводил ее домой, а сам пошел в гараж. Через некоторое время джип мужа загудел и уехал, но Вика продолжала стоять у окна, нервно сжимая тюль. Часы тянулись очень медленно. Девушка кругами ходила по спальне, переживая за Дмитрия. Отвратительное предчувствие закралось в грудь и не отпускало. Она сходила на кухню и заварила себе зеленый чай, выпив его без удовольствия от переживаний. Когда Вика услышала шум подъезжающей машины, то радостно выдохнула. Она побежала к мужу навстречу и поразилась, когда увидела. Мужчина был очень зол, находился в ужасном состоянии. «Что-то плохое?» – сразу выпалила она. Дима посмотрел на нее и улыбнулся, хотя внутри его трясло от гнева, непонимания и разочарования. «Малышка, все решаемо. Я надеюсь, что больше не будет проблем». Виктория подошла к нему и почувствовала резкий приторный запах женских духов. «Ты встречался с женщиной?» «Я пошел на встречу с мужчиной, но на нее явился другой человек, Тоня. Она... В общем, мы с ней поговорили, и она больше не будет беспокоить нас». «Ты...» «Малышка, даже не думай плохо. Я тебе клянусь, что мы поговорили почти нормально, а потом я ушел. Сразу поехал к тебе». «Хорошо. Я верю тебе», — произнесла она, чувствуя всем сердцем, что он говорит правду, хотя что-то и не договаривает. «Девочка моя, я сейчас схожу в душ и приду к тебе. Не хочу, чтобы ты шарахалась от меня». «Буду ждать», — сказала Вика и направилась на второй этаж, а муж пошел в ванную на первом этаже. Когда через 10 минут он пришел к ней, ей стало так спокойно, что было ощущение, будто они так всегда жили и постоянно спали вместе. Дима обнял жену, и в этой нежности она моментально уснула. Громкий шум разбудил семью Волковых. Дима, накинув на себя спортивные трико и футболку, спустился вниз, а Вика, чувствуя, что все это не к добру, надела нижнее белье и платье и на всей скорости поспешила за мужем. Но уже подходя к двери, она услышала: «Волков Дмитрий Александрович, вы обвиняетесь в убийстве Калажиной Антонины Захаровны». Дальше она не понимала слов, только видела, как забирают ее мужа, а он рвался к ней. Трое полицейских схватили его и, надев наручники, вывели из дома.